Ворожцов устало вздохнул, блеснул в полумраке белками глаз. Но, сука, вот как подставил, сам подставился. Чуял ведь, что он с вами связан, в сопках каждый день рыскал. С нами он не связан, ты хоть сообразил, кому в руки попал или не дошло? Что там не дошло? Поспелов установил ему на колени картонную коробку, достал лист бумаги и ручку. В таком случае пиши. В правом верхнем углу. Разборчиво, не торопись. Руководителю спецподразделения службы безопасности, полковнику Зарамбе, А.В., от гражданина Ворожцова. Имя, отчество полностью и адрес. Ворожцов начал был писать, но вдруг спохватился. Это такое поручение? Он моргал белыми от мучной пыли мохнатыми ресницами. Поручение, поручение, пиши, успокоил Георгий. Я... Ворожцов Михаил Константинович, добровольно даю согласие на секретное сотрудничество в органах Службы безопасности России и принимаю на себя обязательство добросовестно выполнять все порученные мне задания и хранить государственную и служебную тайну. Так, теперь число и роспись. Впрочем, нет, только роспись. Число я поставлю, то, которое нужно. Он сидел и хлопал глазами. Никак не мог выдавить слово, будто ему сделали бонзай. Это было лишним доказательством, что использовали его в темную и действительно подставили, как дурачка. — Что ты рот разинул? — Пиши, — поторопил Поспелов. — Тебе еще много бумаг придется писать до самого утра. Ворожцов потряс головой и скинул коробку с колен. — Нет, не буду. Я вам такой подписки не дам. Я думал... Ты думал, вы из банды, а вы... Значит, будь я из банды, ты бы согласился на сотрудничество. Георгий невозмутимо поставил на колени коробку, положил бумагу. Они банду не трогают. Кто они? Ну, эти пришельцы. Если буду работать на тебя, на КГБ, они сразу узнают. Нет, я лучше буду комбикорм жрать. Не будешь, я его свиньям скормлю. Пиши. Да ты не знаешь... «Какие это звери? Они же не люди!» В глазах Ворожцова появился болезненный блеск. Значит, такой же был у Татьяны. «Против них не пойду. Они вот сейчас могут нас подслушивать запросто. Они мысли читают. Нас ведь считают за животных, потому делают, что хотят. Сам видел, как троих мужиков живьем камнями завалили и улетели». «На чем улетели?» «Между прочим, — спросил Поспелов, — на вертолете». Мужиков этих вытащили и под осыпь. Он перешел на шепот. Одного я узнал. Егерь из нижних сволочей. Он тут берлогу нашел рядом с фермой, летел за медведем. Потом этот вертолет искали и не нашли. Как ты там оказался? Березу искал, карельскую. Смотрю, на сопку вертолет садится. Думал, лесники меня выследили. Спрятался в снег. Место на карте покажешь? Ворожцов огляделся, зашептал. — Покажу, если про меня. Никому. Я один свидетель. Потом меня сразу... Они же не в первый раз сюда прилетают. — Куда сюда? — На землю. — Войну тут такое было. Матушка рассказывала. Думаешь, откуда взялась долина смерти? Там наши стояли и немцы. Они прилетели на своем корабле и зависли в воздухе. Наши думали, что немецкий самолет, а немцы, что наш. И с двух сторон по нему как ударили. Но тогда и пришельцы чем-то ударили. То ли газом, то ли еще чем. Кто как стоял, так и умер. Без звука до весны трупы стояли. Эти сказки я уже слышал. Георгий вложил ручку в его вспотевшую руку. Давай, Михаил Константинович, пиши бумагу. И не шепчи, говори громко. Здесь есть микрофон только мой. И все, что ты уже рассказал, записано на пленку. Могу дать послушать. А не напишешь бумагу, я случайно пленочку потеряю, и пусть ее пришельцы послушают. Ворожцов сутулился, и сквозь мучную пыль на лице проступила тяжелая багровость. Но ты тоже, как пришелец, с кем поведешься, от того и наберешься. А какое мне будет поручение? За ними следить. Чего ты наследишь? Уж сейчас в штаны наложил. На днях мне надо уезжать отсюда. Я никак не могу найти Васеню. А его и искать нечего, — слегка воспрял Ворожцов. Он в нижних сволочах живет. Жил? — поправил Георгий, — до позавчера. Зарезал одного приезжего и сбежал. Этот приезжий был, в общем, нашим человеком. — Васюню я найду. Он обтер руку о штаны и примерился ручкой к бумаге. — Я его, урода, из-под земли достану. — Достань, достань. — И привези мне живого. Он обязательно спросит, как ты с моей женой тут поразвлекался. Скажи, плохо дело, потому что это не фермеры, а сотрудники службы безопасности. И в самый неподходящий момент явился один из них, молодой парень. Пришлось стрелять по нему из автомата и бежать. Ты не знаешь, убил или нет, но тебя теперь ищут. Он поверит? Сначала поверит. Сразу же проси помощи, чтобы спрятал тебя в надежное место на неделю на две. Дескать, знаешь, что КГБ скоро отсюда уедет, моя жена проговорилась, и надо пересидеть это время. Поспелов толкнул руку Ворожцова. Ты пиши, пиши, ты слушай и пиши. Потом Васюня оставит тебя одного или под чьим-то присмотром и уедет, или уйдет. А когда вернется, скорее всего, скажет, что нашел место, где можно спрятаться, и поведет тебя. Вот в этот самый момент его и нужно взять. Не знаю, как хочешь, но чтобы доставил его мне живого. Сделаешь все, как я сказал. Он продиктовал последние строчки, забрал расписку, положил в карман. Не сделаешь, пришельцы тебя спрячут под камни, как тех мужиков с вертолета. А я даже рук марать не стану.